копьем воева отца, тогда еще вполне живого. Понятно, что следующим наследником будет брат. Ну, если живым вернется, там полно рыцарей полегло. Попали в окружение к татарам и смолянам, а потом и ляхи подтянулись. Даже магистр погибнет. Следующая наследница мачеха. Нет, женщины не наследуют, майорат. Возможно, он следующий наследник. Стоп. А если Мария выйдет замуж за Киселя, станет ли Юрген наследником фон Лаутенберга? Ничего о порядке наследования в этих местах не сохранила память Агана, и тем более ничего об этом не знает Иван Федорович. Да, возможно, из окружающих никто не знает, разве что сам барон и Юрген. Глава 19. Событие 55. Увидеть пролитую братиком кровь не довелось. А, они оба братики. Ну, увидеть, как один братик проливает кровь другому и освобождает место Иоганну для постройки трона объединителя двух баронств, не получилось. А ведь шло уже все к этому. Кисель провернул замечательный финт. Он показал рубящий удар справа налево и сверху вниз настолько демонстративно, что Генрих даже и не сомневался, что это обманка. Тем не менее, ему пришлось отреагировать. Он приподнял меч, последовал рывок Юргена к барону и удар горизонтальный куда-то поперек живота. И на это барон среагировал. Он резко бросил свой клинок вниз. «Попади!» и мог бы перерубить бастард Киселя. Нет такой стали, которая выдержит удар кромкой по подставленному плашмя клинку. Ну, или согнется, или переломится. Это не фантастика с мечами, с непонятной молекулярной заточкой. Это обычная жизнь, да еще средневековье, с плохой сталью. Не перерубил и не погнул. А все потому, что Юрген и не собирался никого рубить. Он еще сделал шаг к барону и подставил тривиальную подножку братику, толкнув его плечом через выставленную ногу. Инвалид грохнулся всей своей плотной накачанной тушкой в утоптанную землю двора с хеканьем и хрюканьем. И, видимо, устал, как кошка с мышкой, играть с братцем Кисель. Он отступил на шаг и замахнулся мечом, чтобы обрушить его на голову поверженного врага, но тут в открытые ворота ворвались два всадника на взмыленных лошадях, и один из них пронзительно свистнул, как настоящий соловей-разбойник, даже с переливом, даже с коленцами. Если и не сам соловей, то точно его лучший ученик. Разгоряченный битвой Юрген не сразу среагировал. Пришлось Иоганну даже подтолкнуть красавчика, чтобы он вынырнул из кровавых грез. Совсем легко, а то еще напридумывает потом чего. Юргена фон Кессельхута толчок действительно лишь слегка качнул, и он, состроив зверскую рожу, что с выбитыми зубами и желтыми уже синяками под глазами делало еще страшней, крутанулся к пацану. «Вон о че!» — ткнул пальцем соловья Иоганн. «Ай, думкопф, не понимает же по-русски Кисель!» «Этот Заукерл, сукин сын, что-то свистит и требует внимания. Я бы не стал отвлекать тебя, хер Юрген, но вдруг чего важное скажет? Свистел громко». Барон между тем поднялся с земленовозного покрытия двора и принял свое любимое вертикальное положение с опорой на меч. «Херы, я прискакал с Митау, город Елгава сейчас». Ее осаждают литвины и повстанцы-жемайтийцы. Они уже разграбили окрестности Шавли, город Шауляй, и осадили и его тоже. А еще их отряды разъезжают по всей округе и грабят наши поселения и малые замки. Вам всем лучше уйти в Ригу. До Метавы всего дневной переход, а на лошади можно за 3 часа домчать. Что я и сделал. Я направляюсь в Ригу сообщить эти вести архиепископу. «Меня зовут Георг фон дер Ванкхейм. У меня баронство к югу от Метау. Оно захвачено и сожжено повстанцами. Моя жена Гертруда и двое детей убиты. Прощайте, херы. Мне срочно нужно сообщить новости комтуру Риги и архиепископу». Всадник на вороном запаленном жеребце развернул его, и двое вестников исчезли со двора замка. Митау? Иоганн местную географию знал, ну, очень так себе. Но раз Георг фон дер чего-то там сказал, что конь может за 3 часа домчать, а так дневной переход, то это в 30, может, в 35 верстах или километрах южнее, и они с юга движутся на север. Получается, вполне завтра могут в его ворота постучаться. «Кто там?» «Это я, почтальон. Ай, это я, бандито Ганстрито. Давай яйки, млека, пух-пух!» «Невесело!» «Хер барон?» Иоганн пробился к Генриху фон Лаутенбергу. «Может, ну его, эту братскую бойню? Тут настоящие враги к нам в гости движутся!» «Фридрих фон Цолерн, комтур Риги, мой хороший знакомый. Нужно срочно выдвигаться к нему. Он пошлет сюда войско», — чуть более пафосно, чем следовало, заявил барон. «Как там его Георг фон Дервинг? Венгхейм, и я знаком с ним», — поправил Иоганна Юрген. «Но мальчик прав, барон доберется до комтура раньше нас. А вот то, что сюда будет отправлено войско, я не верю. Они запрутся в Риге, им дела нет до наших мелких замков. Отбиться в Риге гораздо проще, чем здесь в голом поле. Даже не так, чем здесь среди лесов. Эти повстанцы вооружены луками, они перестреляют любое войско из кустов, а на сражение не выйдут. Нужно, как и сказал фон Венгхейм, уходить срочно в Ригу». «И бросить замок на разграбление?» — пискнула мачеха. «Ну, все ценное можно вывести. Там ценностей-то на пару сундуков. Ладно, на пару пар. Кони и оружие — вот что в самом деле ценность. Оружие погрузить на коней и в Ригу». Иоганн уже хотел было поддержать Марию, но тут вспомнил о 3 дорфах, селах на его земле. Там сотни и сотни мужчин, женщин и детей, и они все не будут в Ригу запущены. А хозяйство? Все разграбят и сожгут литвины с жемайтийцами. Да и пойдут ли крестьяне в Ригу? «Мы принимаем бой!» «Ну, это про себя». «А разве нельзя организовать оборону в замке, а в Ригу, конечно, за помощью послать?» Иоганн глянул на Юргена, как тот на такое предложение отреагирует. 4 старика, безумный Теодор, без ноги пушкарь и я. Вот этим ты собираешься отбиться», — рыкнул на глупого мальчишку Кисель. «Чуть преувеличил. Из арбалетчиков 3, правда, ветераны, а вот Димка вполне молодой». «Перун со Степаном почти выздоровели. Вон у барона 6 воев и сам он. Повстанцы не пойдут к его баронству, не взяв наш замок. Да и не получится у тебя, дядя, отбиться в своем замке. Там даже стен нет». Иоганн и сам не понял, чего это он развоевался. Только бросать замок и село на разграбление и уничтожение не хотелось. Событие 56. 10? Ты хочешь в 10-ром защищать замок от сотен врагов? Чего уж 10? Всех собрать будет 15. Тех, кто воевал, и в 3 дорфах 100 взрослых мужчин наберем. Уж камни со стен кидать или кипяток лить. А если осада, чем их кормить? А где камни? А где брать дрова для кипячения воды? Нет, Иоганн. «Нужно уходить». Заботливо, так как маленькому и неразумному, объяснил Кисель. «Хотя почему как? Он и есть маленький, даже 13 нет». «Они же тут все сожгут!» — заревела мачеха. Иоганн посмотрел на барона. Тот из чувства противоречия сейчас должен высказаться за оборону замка. «Крестьяне!» — вдруг раздался голос фон Бока. «Крестьяне не смогут себя защитить. Их надо на плотах переправить через реку, и чтобы тихо там сидели, тогда их там не найдут». «Нифига себе! Это Герда предложила, 10-летняя девочка!» «Сын Перуна Якова — отличный лучник!» Вдруг, раздвинув арбалетчиков, вышел вперед Отто Хольте. «А я воевал с жемайтийцами лет 20 назад, был арбалетчиком. Думаю, стрелять не разучился. В оружейной есть 5 хороших арбалетов и 2 очень дорогих и мощных турецких лука. Они составные, с костяными пластинами. Один дать Якову, второй его брату Сергию. Он похуже стреляет, но со стены в человека попадет точно». «Развоевался старый», — хмыкнул Юрген, но никто его не поддержал. Насупилось высокое собрание. Ну и понятно, теперь барон решил действовать в пику киселю. «У меня Хельмут хорошо стреляет из арбалета. Я согласен с тобой, Иоганн. Нужно обороняться в замке. И нужно, как сказала эта Цикке коза на плотах, переправить всех людей на тот берег. Да, дорфы пограбят, но не имея плотов и не зная, что крестьяне перебрались за реку, литвины туда не полезут». «Спасибо тебе, брат!» — бросилась обнимать Генриха мачеха. «Сам ты козел!» — буркнула Герта. «Тольпель, болван!» — прошипел Кисель. «Хорошо, я тоже останусь защищать замок. Я умею стрелять из арбалета». «А куда ему деваться? Трусом в глазах потенциальной жены выглядеть не хочется. Опять же, баронство ему целое нужно, а не разграбленное. Ну и честь, если она у него есть. Нам нужно поспешить. Желательно на тот берег не только людей переправить, но и скотину. А то потом люди будут голодать, да и мы тоже. И в первую очередь нужно переправить Дестрие». Вполне разумный совет подал управляющий Отто Хольте. «Тогда нужно не плоты делать, а мост наплавной. В начале петли, но где река петлю делает, у того камня большого, там всего 50 метров, ай, меньше 200 футов. Собрать длинный плот вдоль берега и отпустить дальний конец и течение, само развернет его и наведет переправу». «Не, ну а чего не попрогрессорствовать? Или он не попаданец? Осталось только залегендировать такое нетривиальное знание. Это мне отец рассказывал, что так русские всегда через реки переправляются». «Русские? Умный способ. Я пошел собирать мужчин. Мост сам себя не построит». И Отто Хольте поспешил к конюшне. «Ну, правильно. На коняке быстрее все три дорфа объехать». Иоганн поманил к себе Ганса Шольца. «А ты что думаешь, Альте Кнохен, старые кости, ветеран?» Нравилось сержанту, когда его свои так называют. «Драпать от пердунов мне не по нутру», — сморщился ветеран. «Почему? Так они один горох жрут, натрескаются его с молоком и бздят весь день, да и всю ночь». «Да я не про это. Зачем тебе умирать? Собрал своих да увел Ригу защищать». «Я воин, меня сюда послали защищать замок, и я буду его защищать. А фурцер... пердунов я не боюсь, даже если их целая толпа. Посмотрите в оружейной арбалеты и луки. Если лучше ваших, то возьмите. Сейчас я сыновей Перуна до его самого приведу. Посмотрим, правда ли они лучники». Перун с Семеном попались Ивану Федоровичу навстречу. Быстро в королевстве датском вести разносятся. Они были без доспехов, видимо, знали, что день в запасе есть, и шли просто новости узнать. «Быстро!» — Семен махнул рукой в сторону леса. Действительно, там уже 2 топора стучало, а ведь и 15 минут не прошло, как управляющий ускакал в село. «Давно вас не видел, что со здоровьем?» — ответил кивком на поклоны барончик. «Хотелось бы лучше, но со стен побьемся. В конной стычке вот рановато. Оба бледными там или осунувшимися сильно не выглядели. У Перуна серые круги под глазами были, но этот-то вообще с того света вернулся. Мне управляющий сказал, что у тебя сыновья лучники», — кивнул головой в сторону села Иоганн. Перун кивнул. «У нас составные турецкие луки есть в оружейной. Веди их, пусть испробуют». «Знаю, я их сам у янычар отбил. Знатные луки. Там к ним и тетива шелковая должна быть витая. Сейчас Яшка с Серегой прибегут, я уже за ними послал. И Андрей Косавы тоже стрелец знатный. Турецкий ему, может, и не по силам, а с Яшкиного хорошо бьет. Стоп! А сколько сыновей дружинников способны уже замок защищать?» Вдруг просиял Иоганн. Там ведь полно пацанов или мужей, даже кому 15 стукнуло. На Руси, да и здесь, в Ордене, 15 лет — это совершеннолетие. Затем и идем. Собирать навигов нужно и в оружейной подбирать доспехи. Не ратников, конечно, но и не пахарей 17 человек. Ну и пятеро чуть помоложе, но тоже с лапотниками, что сюда идут, совладают. Здорово! Веди их! Сразу и пойдем в оружейную». Событие 57. Как там у Аркадия Гайдара? «Эй, живые мальчиши, мальчиши-малыши, или нам, мальчишам, только в палки играть, да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли». К вечерним сумеркам успели много чего сделать. Успели срубить 100 сосен, распилить их на 3-4-метровых бревна, избить или, когда гвозди и скобы кончились, связать из них вдоль берега наплавной мост. В сумерках и тем более в темноте переправляться не решились. Люди еще, может, и пройдут, а вот скотина... На тот берег перепралось только десяток взрослых на обычных плотах и пару десятков пацанов. Они еще по свету переправились... В их задачу входит шалаши готовить, нижние ветви у сосен посрубать, шалашиком поставить и, ну уж чем придется и найдется, перекрыть. «Водоросли попробуйте, там сухие есть, вполне вместо соломы сгодятся», — посоветовал им Иоганн, провожая на тот берег реки Аа. Еще экипировать успели всех навиков, 23 человека. 23-м стал староста Кемерна Георг, тоже пришел в дружину вступать. А чё, с радостью взяли, все же опытный воин. Кольчуг на всех хватило, как и разного вида шеломов от русских конических, с которых буденовки рисовали, да немецких ведер, даже турецкие ерехонки три были. Да, доспехи разномастные, но не значит плохие. Как раз все наоборот. И у турок, и у литвинов забрали лучшие. Смотр войска получился на загляденье. К этим 23 плюсам четверо арбалетчиков, присланных архиепископом. Им тоже и доспехи, и оружие подобрали получше. Еще плюсом шестеро кутилье барона. Да сам барон, а еще кисель со слугой Петерсом. Ну и два обитателя замка приоделись. Отто Хольт вышел в очень дорогом доспехе. Явно не на свои деньги покупал, в бою взял. И доспех брата Александра надел тощий Мартин фон Бок. И последними стали два русских ратника Семен и Перун. Итого 40 человек. Ну, много надо повстанцев, чтобы замок с таким количеством защитников взять. Отдельно от прочих сидел на своей коляске Тюфенчей Самсон. Рядом пушка деревянная и бочонок с порохом. Тут же куча щебенки, что пацаны наносили с межи. Ладно, не щебенки, просто мелких и средних камней. Никто специально не дробил. Сколько уж сможет та деревянная пушка стрелять выстрелов, неизвестно. Но придумку, как ее в первый раз использовать, уже Иоганн выдал. Смотрел же фильм 1612. Там ворота открываются, и в рыцарей летят кнепеля. Кнепелей нет. Пусть в открывшиеся ворота жахнет каменным дробом деревянная пищаль. Ничем не хуже кнепелей. Очень мало сейчас в мире мелких замков, где артиллерия есть. Может, это вообще единственный на весь мир. У целых государств всего по нескольку пушек. Сюрприз будет литвинам и жемайтийцам. Барон Генрих фон Лаутенберг, впрочем, совсем восторгов Иоганна не разделял. Это необученные пацаны, которые не принимали участия ни в одном бою. Нет опыта, нет умений, нет слаженности. Возможно, с простым крестьянином или мастеровым, да даже охотником, твои люди исправятся. Но, насколько я понял, фон Венкхейм говорил о литвинах, то есть о настоящих воинах, о рыцарях. Да поможет нам Пресвятая Дева Мария, наша заступница. «Деронкель, дядя, нужно послать разведку на юг хотя бы на несколько лиг. Мы тут перегоним всех людей к морю, а окажется, что эти повстанцы к нам там идут», — решил сменить тему Иван Федорович. Ну что он, дебил, и не понимает, что 14-летний пацан взрослому опытному рыцарю не соперник, но это в поле на лошади или в битве на мечах. А вот стрелять из арбалетов со стен или кипятком того рыцаря плевать, такой бугай, как 15-летний сын погибшего вместе с отцом Ивана Захарова Степка, легко котел один опрокинет на головы врагов. Пока ты ругался с Ди Хальпшвестер, сводная сестра Базилисой, я уже двоих послал, — хмыкнул барон. Точно, Василиса пристала как банный лист, чтобы и ей выдали шлем и дали лук. Настоящая воительница, Валькирия Доннерветтер. Пришлось выделить. Иоганн специально нашел самое большое ведро, наверное, шлем брата.